Глава 16. Я наклонилась, подставила голову под ледяную воду. Мыслям пришлось исчезнуть из-за возникших ощущений. Хотя бы несколько секунд, чтобы прийти в себя. Хотелось заорать, но я помнила, что в моей кухне сидит ветер. Ни к чему ему видеть подобные сцены. Как дурочка Ирина в очередной раз повелась на тупой развод. Боролась с одним, напоролась на другом. Молодец. Я снова выпрямилась. Вода стекала с прилипших к лицу волос, холодя кожу. Как он мог так со мной поступить? Упрекнуть в том, что я связалась с женатым мужчиной, а потом прийти и... Все события стали восприниматься в ином ключе. Он ведь ничего не говорил о чувствах. Он волновался за меня, да, что я связалась с тем, с кем не надо. Но это можно делать и не по любви. Просто по памяти о любви. И да... Он, как и я, мог мучиться мыслями о том, что прошлое ворвалось в жизнь слишком внезапно. И мы были не готовы принять его спокойно, потому что тогда, в прошлом, не разобрались в наших отношениях по-настоящему. Не закрыли гештальт. Я вдруг четко осознала. Не было у него никаких чувств. Я была незакрытым гештальтом, и это его мучило. Он не вернуть наши отношения хотел, а закончить, чтобы как раз спокойно реагировать, когда наши жизни вдруг пересекутся. А я, дура наивная, напридумывала. Но почему он не остановился? Он ведь понимал, я узнаю о том, что он женится. Мне будет больно. Очень больно, потому что, как верно Вадим сказал в отношении Карташова, я так не умею. Я присела на край ванны, обхватывая себя за плечи. Просто ему плевать. В этом вся правда. Все он понимал. Оттого и смущался моим прощальным словам. Оттого и хотел убежать как можно скорее. Чтобы еще чего не наобещать дурочке Ирине Рябинкиной, которая с чего-то решила, что секс значит что-то важное. Выключив воду, я вытерлась полотенцем, все на автомате. Ветер не стучится в дверь, спрашивая, в порядке ли я, и это хорошо, значит, отсутствую не так долго. Сама-то я точно потеряла счет времени. Я прошла в кухню и вздернула брови. Ветер стоял у плиты и перекладывал на тарелке омлет. Кроме этого, приятно пахло травами, значит, еще и чай заварил. Ну что же, он времени не терял. Подумал, ты не успела позавтракать. Поставила передо мной тарелку, я кивнула, взяла вилку и стала ковырять омлет. Поговорить хочешь? Я пожала плечами. Он мне ничего не должен, подняла на ветер взгляд. А то, что я себе напридумывала, это мои личные трудности. Саша кивнул, садясь напротив. У тебя остались к нему чувства? Поинтересовался, понаблюдав за мной некоторое время. Я усиленно жевала, понимая, что силы мне пригодятся. На слова ветра пожала плечами. «Я не знаю. Правда, не знаю. Я не видела его 6 лет, Саша. А потом он вдруг ворвался в мою жизнь, и вместе с ним ворвались все эти эмоции, которые я давила в себе. Я любила его. Он мой первый мужчина, мой идеал, невзирая на то, что у нас не получилось. И мы не расстались мирно, понимаешь? Я вырезала его из жизни. Он принял это. Но сейчас...» Я замолчала, снова начала ковырять вилкой в тарелке. Сейчас ты допустила мысль, что раз не поставлена точка, то... Я снова пожала плечами, сжимая губы. Глупо, да? Нет, качнул Саша головой. Ничего глупого. Это нормальное желание человека быть счастливым. Мы не боги, чтобы видеть наперед и просчитывать. Мы просто люди. И ошибаться – это нормально. Из-за него я, по сути, отказалась от личной жизни. Я снова покачала головой. Не могла представить, что можно с кем-то другим испытывать то, что уже случилось с конкретным человеком. Разве это будет любовь? Разве может быть не одна любовь, а 2, 3? Саша, вздохнув, снова начал крутить самокрутку. По-разному бывает, Эрен. Человек не может жить без любви, так уж он устроен. Это не только об отношениях между мужчиной и женщиной. Это о любви в высшем ее проявлении. Бог есть любовь. И подсознательно человек стремится к этой наивысшей точке. Без любви он гибнет, с любовью становится счастливым, жизнь обретает смысл. Поэтому так важно выбирать именно те пути, в которых есть сердце. Он коснулся груди указательным и средним пальцем. Только такой путь будет правильным. Понять бы еще, где этот путь, вздохнула я. Ты поймешь. Я вот думала, что с Вадимом. Ошибки будут всегда. Наша задача – научиться их преодолевать и идти дальше. У каждого свой путь, Ирен. Каждому отмерены свои искушения и трудности. Ты никогда не узнаешь, какую сильную внутреннюю борьбу может вести счастливый и всеми любимый человек. У каждого своя война. И у Вадима, я уверен, тоже. Я кивнула, доедая яичницу, попялилась в стену, а потом спросила. И у тебя? Конечно. Со своими чувствами к Алене ты тоже борешься? Ветер на мгновение смутился, потом отвернулся. В уголках губ проскользнула улыбка, но тут же пропала. Он закурил, выдохнул облако дыма к потолку. Я молча ждала. С Аленой это другое, сказал наконец. Я вздернула брови. Я видела, как ты на нее смотрел. Да, она красивая, кивнул ветер. И я... Когда мы познакомились, я действительно увлекся ей. Это было прошлым летом. Мы случайно пересеклись через Пашу Чашу, и она... Она оказалась лесной нимфой. Он усмехнулся. Я слушала, боясь сказать хоть слово. Возвышенный, неземной. Я, можно сказать, прилип к ней. Проводил все свободное время, затирал свои мысли и идеи, а она только смотрела и улыбалась. Что было ждать от 16-летней девчонки, да? Я сказал, что она может не волноваться. Я существо асексуальное. А она стала спрашивать у всех вокруг, что значит асексуальный. Я не удержалась, засмеялась, качая головой. Ветер тоже посмеивался. Знаешь, я не заметила ничего подобного в ней. По-моему, она крайне уверенная в себе девушка. Стала. Кивнул ветер, делая затяжку. Мы общались некоторое время, целыми днями тусили, спали вместе. Хотя между нами не было никакого намека на отношения. Это была такая странная дружба. Я считала это правильно. Я намного старше ее, ей всего 16. Она милая, немного глуповатая, но добрая, открытая. И красивая. Да, согласился ветер. А потом все кончилось. Приехал некто Таир. Он был моим ровесником, но ни его, ни Алену это не смутило. Они очень быстро сошлись. И тогда я понял, что ошибся. Оказывается, дело было не в возрасте, а в том, что она никогда не воспринимала именно меня как мужчину. Я был чудаковатым парнем, который играет на гитаре и с которым можно скоротать время, когда скучно. Саша замолк, туша окурок. Я неловко пожевала губу. Да уж, история любви не получилась. Развалилась, не успев начаться. Мне жаль, заметил я. Не стоит жалеть, Рен. Сексуальная жизнь сильно ее изменила. Алена узнала себе цену, перестала быть той невесомой, вдохновляющей красотой, которая так меня привлекла. И теперь, когда я смотрю на нее, я испытываю только горечь, потому что она потеряла. Не более того. Мы еще помолчали. Я пыталась как-то собрать воедино мысли. Утро выдалось насыщенным. «А я уж подумала, Алена, твоя большая любовь», — улыбнулась неловко. Ветер усмехнулся. «Ты ведь тогда говорила реальной девушке, помнишь? Ты сказал, что иногда любить значит не присутствовать в жизни человека». Ветер посерьезнел, глядя на меня. Между бровей залегла складка. «Это не она». Я кивнула, но не осмелилась спросить, о ком же шла речь. Сама не знаю почему. Ветер смотрел слишком уж пронзительно. А я подумала, что не хочу продолжать этот разговор сейчас. Я кашлянула в затянувшейся паузе и пошла мыть тарелку. «Раз Савицкая в больнице, моя работа приостановлена, я съезжу в школу, поговорю с одноклассниками и учителями Милы с Катей. У тебя ничего нового по этому поводу?» «Нет. Держи меня в курсе. Я постараюсь в ближайшее время присоединиться к поискам». «Заканчиваешь текущие дела?» «Вроде того. Хотя ты сама неплохо справляешься». Я фыркнула, вытирая руки полотенцем. «Это подхалимаш». «Вовсе нет. Это реальная оценка твоей деятельности. Честно сказать, ты мне очень помогла». «Рада стараться», — улыбнулась я. Мы встретились взглядами, и снова повисла неловкая пауза. Мне кажется, или их за последнее время стало больше. Как будто отношения между мной и ветром изменились. Исчезла та простота, что была, когда я говорила все, что думаю, когда могла спокойно поделиться сокровенным. Нет, я все еще чувствую, что Саша понимает и принимает меня, как вот сейчас в ситуации с Вадимом, но что-то изменилось. Я пока не могла понять, что именно. «Ладно, я пойду, держи меня в курсе дел». «Конечно», – кивнула я. «Ты тоже звони, если что-то узнаешь о Савицкой». На том мы и распрощались. Я прошла в комнату и легла на кровать, поджала ноги к подбородку, запихав между ними одеяло. Вот это утро. Сначала Савицкая, потом Вадим и ветер. Вадим женится. Я попыталась снова проанализировать это, но не смогла. Устала от эмоций, наверное. Внутри была только слабая боль, которую можно придавить чем-нибудь, чтобы не отвлекаться. Я даже знаю, чем. Школа встретила гомоном снующих учеников и вредным охранником, который отказывался меня пропускать. Ну, просто бессмыслица какая-то. В мои времена зайти в школу проблемы не было. Я уже почти отчаялась, хотела позвонить Ветру, когда встретила свою когда-то классную руководительницу, Аллу Михайловну. Она как раз шла через вестибюль, и я заорала, забив на этикет, чтобы она меня услышала. «Ирина?» – Алла Михайловна удивилась, подходя ко мне. «Что ты здесь делаешь? Что-то случилось?» Вот так я попала в школу и даже была сопровождена в класс, где учились девчонки. «Это такая страшная история», – заметила Алла Михайловна, пока мы шли по коридору. «А главное, непонятно, что случилось. У нас сейчас в школе повышенная строгость к посторонним». «Я понимаю», – кивнула я. «Говорят, они могли стать жертвой маньяка», – она передернула плечами. «Помнишь историю, когда мужчина держал двух девочек у себя долгое время, насиловал их, одна вроде бы даже родила от него?» «Давайте пока не будем нагнетать», – заметила я. «Мы не знаем причин исчезновения. Возможно, они никак не связаны с маньяком». Алла Михайловна только вздохнула, указывая в сторону кабинета. Так как времени у меня было немного, я попыталась провести опрос сразу у всех одноклассников, но ничего полезного не узнала. Девчонки общались только друг с другом, с остальными поверхностно. С мальчишками не общались вообще. Никто из одноклассников ничего интересного не слышал и не видел. Катя и Мила сразу после уроков вместе уходили, гуляли тоже вдвоем. Единственное, что я взяла себе на заметку – последние дни перед исчезновением их никто не видел во дворах. Это значит, что они или сидели дома, или уходили куда-то подальше. Вопрос – зачем? Чтобы осуществить свою миссию и показать всем тем, кто убил ребенка в утробе, что они совершили ошибку? Господи, только юношеский максимализм способен толкнуть человека на подобное. Этим девчонкам еще многое предстоит узнать о жизни. Если, конечно, мы их найдем, и они будут живы. Так и не выведав ничего путного, я все же решила скататься в больницу и проведать Савицкую, пусть она и без сознания. Честно сказать, после разговора с Ветром я стала волноваться за нее еще больше. Ольга ведь говорила с кем-то по телефону перед тем, как Алена Дмитриевна упала из окна. Что, если они замышляли убийство и могут завершить начатое? Уж Ольгу точно пропустят в больницу без проблем. Может, стоит рассказать Кириллу о своих опасениях? В конце концов, они не так уж нелепо звучат даже для меня. Если поверит, то что-то придумает, чтобы обезопасить Савицкую от ее сестры. Если, конечно, их отношения с Ольгой такое предполагают. Я ведь так и не знаю, на чем основан их брак. Вдруг Кирилл и сам не против, чтобы Савицкая того? Нет, нет, тогда он не стал бы ее спасать. Чего проще? Дождаться, пока она умрет под окнами или даже помочь? Меня передернуло от собственных мыслей. Нет, Карташов не такой. Должна же у него быть хоть какая-то совесть. Просто он прагматик. Потому к рассказам про привидения относится негативно, не пытаясь разбираться. Я могу его понять. Алена Дмитриевна сама создала такой образ, что поневоле думает, что она любит фантазировать. Но если будут доказательства... В последний момент вместо больницы я свернула в сторону края города. Могу ведь я посетить дом Савицкой, так? Забрать какие-то вещи, например. Я ведь там вроде как жила. Открыла мне Аня. Это был минус, особенно учитывая, как она на меня посмотрела. Я не кстати подумала. Она может знать, что я с Кириллом ходила на выставку и, соответственно, решил, что мы с ним могли переспать. Надеюсь, разборок не будет. Хотела забрать кое-что из вещей, улыбнулась я ей, раз пока перерыв в работе. Аня только презрительно хмыкнула и посторонилась, пропуская меня в дом. Я даже думала, пойдет следом, чтобы контролировать, но она молча удалилась в кухню. Я быстро поднялась наверх и, поколебавшись, двинула в сторону межэтажной двери. Отмычки у меня были с собой, и хотя я понимала, что сильно рискую, все же решила попытать удачи. Выгонит так выгонит, вряд ли мне грозит что-то большее. В этот раз я справилась с замком быстрее, вышла сразу на третьем этаже. Тихо прошла до комнаты Ольги и заглянула внутрь. Пусто. В комнате все было как в прошлый раз, но я решила уделить больше времени осмотру. Слазила под одежду на полках, порылась в обувных коробках, стоящих внизу у шкафа. Даже тайник поискала за унитазом. Но где же ему еще быть? Потом села возле будуара и осмотрела косметику. Открыла ящички, взяла в руки крем для снятия макияжа, пустой больше, чем наполовину. Отложила в сторону, сунула дальше руку и вытащила чек из магазина косметики. В нем значились как раз три таких крема, что мне попался. Странно. Не сказать, что Ольга злоупотребляет косметикой. Даже вчера, когда она прихорошилась, это был неброский стильный макияж. Зачем ей 3 крема, интересно? Дата покупки 2 месяца назад. Где остальные 2 крема? Я посмотрела по ящикам, но не нашла ничего подобного. Любопытно. Не просто же это так. Осмотрев еще раз коллекцию макияжа, я вздохнула и уже собралась уходить, когда зацепилась взглядом за сумку, стоящую за будуаром. Именно с ней Ольга вчера уезжала в отель. Расстегнула молнию. Сверху лежал договор из отеля, оформление номера, под ним косметичка и трусы. Я нахмурилась. Зачем брать такую сумку, если ничего в ней не везешь? Или она что-то увезла из дома вчера вечером? Например, черно-красное платье и белый балахон, в котором могла являться Алене Дмитриевне привидением. Вполне себе версия. Я посмотрела в договоре адрес отеля и после этого покинула комнату. Ольга доехала до отеля на такси. Логично, что от платья она избавилась неподалеку. Если порыться в помойке... Боже, неужели я это всерьез?